Бесплотный дух королевы тотчас подлетел к ребенку, обнял его и стал ласково гладить по лохматой голове. Поскольку орешек ничуть не испугался, а напротив стал ласкаться к призраку, урча и мяукая от наслаждения, стало ясно, что происходит такое не впервые. И тогда понял Барабас, почему тот до сих пор жив. Так продолжалось несколько лет. И орешек начал ходить в школу, и хотя учился он без должного рвения, но благодаря своим талантам считался первым учеником. Призрак матери посещал его каждую ночь после исхода субботы, пока не случилось несчастье. Овдовевший Зигмунд лишился сна и покоя. И ничего он в жизни уже не хотел, кроме как увидеться со своей любимой. И нашлось двое нечестивых алхимиков, которые за большие деньги предложили обезумевшему от горя королю устроить свидание с нею. Поймав в хитроумную западню из зеркал несчастную душу Барбары, они предъявили ее Зигмунду. Забыв про строжайший наказ не приближаться к призраку, король попытался заключить милый образ в объятия, но лишь разбил одно из зеркал. Бедный дух потерял дорогу на небеса и должен был в наказание вновь воплотиться в земную женщину. Призрак с громкими стенаниями прилетел проститься с сыном в неурочный час. Барабас, присутствовавший при том, заклинал духа сказать, в кого ему надлежит переселиться, но ответа не получил, ибо духам запрещено открывать тайну. «Ответь хотя бы, в каком краю искать тебя?» — взмолился орешек. «В Англии!» — был тихий ответ. Тут прокричал петух, и призрак исчез. А на следующий день бесследно исчез и орешек. Говорили, что видели его в трупе бродячих английских комедиантов, но свидетельство о том недостоверно. Ломео де Амма. «Привет, вот только сейчас удосужился прочитать то, что ты мне послал. Это здорово, слушай. Если б не знал сюжета, ни за что б не понял, к чему ты клонишь. Честно говоря, когда я давал тебе тему, думал, что про то сказка и будет итогом книги. А у тебя вон все еще только начинается. Восемь ноте. Привет, видишь, твоя тема оказалась еще глубже, чем мы предполагали. Ломео де Амма. Я вот еще что хотел сказать, только ты не обижайся, пожалуйста. У тебя немножко Жюль Верн получается. В том смысле, что на одного любопытствующего идиота приходится три профессора. Услыхав вопрос, профессор охотно садится на любимого конька и выдает содержательнейшую лекцию про религиозные предпочтения попугаев или способы размножения минералов, причем говорит гораздо больше, чем способен понять и запомнить любопытствующий идиот. Я, конечно, утрирую, но тенденция имеет место быть. Восемь ноты. Ох, Мигель, ты безусловно прав. В свете современных реалий. Нынче так не бывает. Нынешние идиоты нелюбопытны и сами норовят прочесть лекцию профессору. Или потребовать, чтобы он излагал материал оригинальным способом. Так мои студенты однажды попросили меня изобразить им звуковую волну пантомимой. А я ведь отчетливо помню времена, когда люди сообщали друг другу важную информацию в обычном разговоре. Я ретроград, и тебе придется с этим смириться, о мой дорогой читатель. Ломео де Амма. Ладно, при случае приобрету смирительную рубашку от Кардена. Восемь ноте. И к ней пеньковый галстук от Диора. Но лучше расскажи, как ты там обустроился, чем занимаешься? Розенкрейцеры не обижают? Хорошо ли питаешься? Ломео де Амма. Все прекрасно. Тут замечательные конференции. После них всегда устраивают фуршеты. Я даже слегка округлился лицом. А занимаюсь все тем же, читаю папирусы. 8 ноте. И много у тебя работы? Ломео де Ама. Навалом. В папирологии забавная специфика. На сегодня в разных собраниях находится 1300 непрочитанных папирусов, а количество специалистов в 300 раз меньше. Даже если каждый папиролог будет в год разбирать по 10, а это совершенно нереально, то на все понадобится 30 лет, а за это время откопают еще столько же. Самое забавное заключается в том, что чем больше обнаруживается новых материалов, тем меньше становится наше удельное знание о предмете. 8 ноте. Это как? Ломео де Ама. Но вот представь, что найдены следы древней цивилизации. На единичные образчики письменности стаи пираний набрасываются лучшие умы человечества, и через некоторое время мы уже знаем все то немногое, что сохранилось. Если же таких образчиков тонны, а мы прочитали всего несколько килограммов, тогда наше знание — капля в море. Это жабры? Вообрази еще, что ученые ветвят свои гипотезы, возводят теории. А где-то на дне хранилища пылится один единственный папирус, который способен обратить в прах их построение и вообще разрушить привычную картину мира. И ведь этот документ может попасть в руки вчерашнего нерадивого студента, который единственный во всем свете будет распоряжаться его судьбой. Вот у меня сейчас в работе один очень странный документ, похожий на писанину шизофреника, хотя уж больно грамотно и красиво написанный. Ты знаешь, как я к этому чувствителен? У меня слабый вестибулярный аппарат и укачивает даже от неровного почерка. Так вот, я ведь могу пойти к научному руководителю и сказать, что смысла в дальнейшей работе нет, и он не станет меня проверять. У него просто не хватит на это времени. А если это на самом деле не бред, а шифр? Все, конечно, обстоит не так просто, но очень похоже на это. 8 ноте. Скажи, а если б тебе в руки попался такой разрушительный папирус, что бы ты предпринял? Ломео де Ама. Сложная дилемма. Я недавно думал об этом, но так и не решил пока что. Все будет зависеть от того, что именно он сможет разрушить. Кстати, у меня к тебе есть просьба. Ты же, помимо прочего, и графикой занимаешься у нас. Не сделаешь мне постер для конференции по еврейской магии? Шеф поручил... Поскольку это моя нынешняя тема, а я с рисованием поссорился еще в раннем детстве. Текст простой. 9 октября сего года, в 1:30 пополудни. 8 ноты. Не вопрос, я даже знаю, как это будет сделано. Нарисую тебя в виде хасида с бородой, вытаскивающего из шляпы белую еврейскую букву, как кролика за уши, а ногой ты будешь наступать на хвост вылетевшего из раскрытой книги демона, знаешь, в стиле афиш престидижитаторов начала прошлого века. Пойдет? Ломео де Ама. Здорово, они тут все обалдеют. Заранее спасибо. Ну что ты на это скажешь? Сказать, что я потрясена, значит ничего не сказать, поэтому я лучше просто помолчу. Но тебе легенда не показалась странной? Ничуть, она красива, но и только. А что в ней странного? Много чего. Во-первых, это похоже не на легенду, а на хронику реальных событий, которую почему-то попытались выдать за сказку, и весьма неуклюже, надо заметить. Отчего же? В ней слишком много правдивых исторических деталей, а сказочные элементы производят впечатление приклеенных для маскировки. Ведь король Зигмунд — это никто иной, как Сигизмунд Август II, а его жена — Барбара Радзивилл. Сигизмунд Август II. Годы жизни 1520-1572. последний из династии Ягеллонов. С 1529 года великий князь литовский, с 1548 король польский, а с 1569 король Речи Посполитой, федерального государства польского и литовского народов. Покровительствовал изящным искусством, слыл ценителем женской красоты. Был миролюбивым монархом, хотя и воевал вынужденно с Иоанном Грозным. В борьбе католичества с протестантством участия не принимал, впрочем, одно время склонялся к последнему.